Глава 18. Заработная плата. Когда я узнал, что в Малом Лондоне имеется около 1 300 000 человек, зарабатывающих 21 шиллинг или менее в неделю на семью, я заинтересовался вопросом, как производительней истратить эту сумму для поддержания физической трудоспособности такой семьи. Так как невозможно принимать в расчет семью в 6, 7, 8 или 10 человек, я взял за основание последующей таблицы семью в 5 человек, состоящую из отца, матери и троих детей. Квартира — 6 шиллингов. Хлеб — 4 шиллинга. Мясо — 3 шиллинга 6 пенсов. Зелень — 2 шиллинга 6 пенсов. Уголь — 1 шиллинг. Чай — 9 пенсов, керосин — 8 пенсов, сахар — 9 пенсов, молоко — 6 пенсов, мыло — 4 пенса, масло — 10 пенсов, дрова — 4 пенса. Итого 21 шиллинг 2 пенса. Рассмотрев любую из статей расхода, можно убедиться, что расточительность здесь невозможна. Возьмем хлеб. 4 шиллинга для семейства из 5 человек на 7 дней. Считая, что они едят 3 раза в день, каждый получит за каждой едой хлеба немного меньше, чем на полпенни. А хлеб здесь – самая тяжелая статья расхода. Они получают еще меньше мяса на человека за каждой едой и еще меньше зелени. Более мелкие статьи расхода слишком микроскопичны, чтобы их принимать в расчет. С другой стороны, все эти пищевые продукты приобретаются по мелочам, что является самым дорогим и расточительным способом покупки. Вышеуказанная таблица не допускает расточительности, перегружения желудка, но надо заметить, что при этом в расчете не получается и никакого остатка. Вся гинея истрачена на пищу и квартиру. Ничего не остается на карманные расходы. Если отец купит себе стакан пива, на эту сумму уменьшится питание семьи. А насколько она меньше проест, настолько же упадет ее физическая трудоспособность. Члены этой семьи не могут ездить в амнибусах и трамваях, писать письма, совершать поездки за город, посещать даже дешевые театры, вступать в общественные и благотворительные клубы. Они также не могут покупать себе сласти, табак, книги или газеты. Далее, если одному из детей, а их трое, понадобятся новые башмаки, семья должна вычеркнуть мясо из своего меню на неделю. Но так как здесь имеются 5 пар ног, требующих башмаков, 5 пар голов, требующих шляп, и 5 тел, требующих одежды, и так как существуют законы, карающие нарушение приличий, семья должна постоянно наносить ущерб своей физической трудоспособности, чтобы держать себя в тепле и предохранять себя от тюрьмы. Причем следует заметить, что если вычесть из еженедельного дохода помещение, уголь, керосин, мыло и топливо, то останется 4,5 пенса в день на пропитание каждого члена семьи, и эти 4,5 пенса не могут быть урезаны на покупку одежды, без ущерба для физической трудоспособности. Все это уже достаточно тяжело. Но вот случается. Муж и отец ломают себе ногу или шею. Прекращается ежедневный доход в 4,5 пенса на пропитание каждого члена семьи. Нет больше хлеба на полпенни за каждой едой. А в конце недели невозможно уплатить 6 шиллингов за квартиру. Семье приходится выселяться на улицу или в рабочий дом, или в жалкий угол, где мать будет с отчаянными усилиями пытаться продержаться с семьей на 10 шиллингов, которые ей, может быть, удастся заработать. Считая, что в Лондоне 1 292 737 человек, получающих 21 шиллинг и менее того в неделю на семью, надо помнить, что мы рассматриваем семейство из 5 человек, живущее на основную сумму в 21 шиллинг. Но есть более многочисленные семьи, есть много семейств, живущих на сумму меньшую, чем 21 шиллинг, и заработок их часто непостоянный. Естественно, возникает вопрос, как они могут жить? Ответ один. Они совсем не живут. Они не знают, что такое жизнь. Они влачат полуживотное существование, пока их не освобождает от него милосердная смерть. Прежде чем спуститься в глубочайшие бездны, приведем в пример телефонистку. Здесь мы имеем дело с чистыми, свежими английскими девушками, для которых совершенно необходим более высокий уровень существования, чем звериный. Иначе они не могут остаться чистыми, свежими английскими девушками. При поступлении на службу телефонистка получает еженедельное жалование в 11 шиллингов. Если она окажется бойкой и способной, ей удастся после 5 лет достигнуть максимального жалования в 1 фунт. Недавно лорду Лондондерри была предоставлена таблица еженедельного расхода такой девушки. Вот она. Квартира, отопление и освещение. 7 шиллингов 6 пенсов. Питание дома. 3 шиллинга 6 пенсов. Питание на службе. 4 шиллинга 6 пенсов. Проезд. 1 шиллинг 6 пенсов. Стирка. 1 шиллинг. Итого 16 шиллингов 24 пенса. Ничего не остается на одежду, развлечения, лекарства. При этом многие девушки получают не 18, а 11, 12 или 14 шиллингов в неделю. Им нужна одежда и развлечения, но, как говорит поэт, мужчина часто несправедлив к мужчине, но к женщине он всегда несправедлив. На конгрессе трейд-юнионов, который теперь заседает в Лондоне, Союз газовых рабочих выдвинул предложение добиться в парламенте закона, запрещающего нанимать на работу детей до 15 лет. Мистер Шеклтон, член парламента и представитель текстильщиков северных округов, восстал против этой резолюции в интересах ткачей, которые, как он говорил, не могут обойтись без заработка детей и жить в рамках получаемого жалования. Представители 514 тысяч рабочих вотировали против резолюции, а представители 535 тысяч рабочих голосовали за нее. Если 514 тысяч рабочих восстают против резолюции, запрещающей детский труд в возрасте ниже 15 лет, совершенно ясно, что оплата труда, не обеспечивающая прожиточного минимума, выпадает на долю огромного числа взрослых рабочих в стране. Я говорил с женщинами в Уайтчепеле, получающими в среднем менее 1 шиллинга за 12-часовой рабочий день в патагонных портняжных мастерских. Другие брючницы получают от 3 до 4 шиллингов в неделю. Недавно выплыл наружу факт, что люди, работающие на 1 богатую торговую фирму, получают стол и 6 шиллингов в неделю за 6 рабочих дней, по 16 часов каждый. Сандвичмены получают 14 пенсов в день. Средний еженедельный заработок уличного разносчика и фруктовщика не превышает 10-12 шиллингов. Средний заработок всех чернорабочих, исключая докеров, меньше 16 шиллингов в неделю. А докеры в среднем получают от 8 до 9 шиллингов. Эти цифры, взятые из отчета Королевской комиссии, вполне достоверны. Представьте себе разбитую, умирающую старуху, которая содержит себя и 4 детей и платит 3 шиллинга в неделю за помещение, выделывая спичечные коробки по 2 с четвертью пенса за гросс. 12 дюжин коробков за 2 с четвертью пенса, при своем клее и нитках. Она ни разу не имела свободного дня ни для лечения, ни для отдыха или для развлечения. Изо дня в день, не исключая воскресений, она работала по 14 часов. Она ежедневно вырабатывала по 7 гроссов, за которые получала 1 шиллинг и 3 3/4 пенса. В неделю за 98 рабочих часов она делала 7066 спичечных коробков и зарабатывала 4 шиллинга и 10 1/4 пенса за вычетом стоимости клея и ниток. В прошлом году мистер Томас Холмс, известный миссионер при полицейском суде, после своей статьи о положении работниц получил следующее письмо, помеченное 18 апреля 1901 годом. «Сэр, простите, что я осмеливаюсь обратиться к вам, но, прочитав это, что вы пишете о бедных женщинах, работающих 14 часов ежедневно за 10 шиллингов в неделю? Я прошу вас упомянуть о моем положении. Я шью галстуки и, проработав целую неделю, не могу заработать больше 5 шиллингов, причем мне приходится содержать несчастного больного мужа, который в течение 10 лет не зарабатывает ни одного пенни. Представьте себе женщину, способную написать такое толковое, разумное, вполне грамотное письмо, и которой приходится содержать себя и мужа на 5 шиллингов в неделю. Мистер Холмс посетил ее. Он с трудом протиснулся в ее комнату. Там лежал ее больной муж, там она работала целый день, там она стряпала, ела, стирала и спала. Там она и ее муж должны были проделывать все функции жизни и смерти. Миссионеру не нашлось места, где сесть, кроме кровати, частью заваленной готовыми галстуками и шелком. Больной был в последней стадии чахотки. Он постоянно кашлял и отхаркивал мокроту, причем женщине приходилось бросать работу, чтобы помогать ему во время этих приступов. Шелковый пух от галстуков был вреден для его болезни, а его болезнь не была полезна для галстуков, так же, как для их будущих продавцов и обладателей. Мистер Холмс посетил также девочку 12 лет, обвинявшуюся в полицейском суде в краже пищи. Оказалось, что она заменяла мать мальчику 9 лет, калеке 7 лет и маленькому ребенку. Ее мать, вдова, занималась шитьем блуз. Она платила 5 шиллингов в неделю за помещение. Вот последние итоги ее хозяйственных счетов. Чай — 0,5 пенни, сахар — 0,5 пенни, хлеб — 0,25 пенни, маргарин — 1 пенни, керосин — 1,5 пенни и топливо — 0,5 пенни. Хорошие хозяйки с мягкими нежными сердцами, представьте себя на ее месте. Как бы вы закупали на рынке и вели хозяйство в таком масштабе, готовили бы обед на 5 человек и не выпускали бы из виду вашу 12-летнюю вице-мать, чтобы она не украла чего-нибудь, чтобы покормить младших братьев и сестер, пока вы шьете, шьете, шьете кошмарные ряды блуз, которые тянутся куда-то во мглу, разверзшейся в конце для вас нищенской могилы.